Врагов сначала заиметь надо, а уж после от них отстреливаться. Был бы пистолет, а враги найдутся», – заверил Мара Семен. «Во всяком случае, обменяю его после на что-нибудь другое, не менее экзотичное. Мне же для Яны подарок надо найти. Думаю, что сам пистолет ей без надобности. Не любят женщины оружие. Вот и обменяю на что-нибудь. Только не продешевее», – сразу успокоившись, предупредил медальон. «Такая волына многого стоит. Не делают нынче таких грохочущих пистолей. Нынче лучевые в моде. Их и полименты, и чужие носят. Ладно, с оружием решили. Теперь давай думай, куда из хранилища двинем. Не сидеть же здесь сиднем, среди покойников. А вон туда и двинем». Семен махнул рукой в сторону молочно-белой стены. Туда, куда только что стрелял. «Любопытно мне на хранилище снаружи посмотреть. Тем более, что запрещающие письмена исчезли. Не чувствую я больше от стен никакой угрозы». «Я бы так рисковать не стал», – обеспокоился Мар. «Хрен его знает, где мы можем оказаться. Может, это хранилище под землей замуровано или на дне какого океана находится. Задохнешься ведь, потонем». «А вот это твоя прямая забота – проследить за тем, чтобы мы не утонули», – посмеиваясь, сказал Семен, подходя к стене. «И чтобы в земле не остались. Справишься?» «Куда же я денусь?» – вздохнул медальон. «Ох и послал мне случай напарничка. Ох и послал. Семен, ты слыхал, что любопытство кошку сгубило?» «Так то кошка», – уверенно ответил Семен. «А то я». И шагнул в белое сияние. Снаружи хранилище выглядело как гора. Высокая, каменистая, ни кустика, ни травинки. Семен стоял у подножия той горы, отряхиваясь от пыли и песка. Гора хоть и была колдовской, миражной, но мусору и грязи на ней было преизрядно. Накопилось с годами. Там, где Семен вышел из хранилища, на склоне горы светлело пятно в виде человеческого силуэта. Камни здесь были словно дочисто отмыты. Теперь вся эта грязь была на Семене. Более-менее очистив одежду и вытрусив из шевелюры мелкие камушки и песок, Семен огляделся. День в этом мире клонился к вечеру. Оранжевое солнце низко висело над верхушками высоких деревьев, придавая густой листве зловещий темно-багровый цвет. Деревья росли по другую сторону широкой утоптанной дороги, пролегающей неподалеку от горы. Видимо, прямо за дорогой начинался дремучий, нехоженый лес. На дороге стояла, чуть накренясь на бок, небольшая открытая повозка с обутыми в шины колесами. Колеса были вроде мопедных, со множеством тонких железных спиц. Возле повозки, лицом к ней и спиной к Семену, сидел, скрестив ноги по-турецки, человек в темно-коричневой одежде. Сидел, не шевелясь. Издали его можно было принять за пень, странным образом выросший на проезжем месте. Обознаться было легко, так как и повозку, и неподвижного человека покрывала густая тень от деревьев. Впереди повозки лежало что-то темное, крупное и тоже не шевелилось. Чего это он там расселся?» – спросил Семен, напоследок отряхнув брюки комбинезона. «Сходить надо, посмотреть». «Зачем?» – живо отреагировал медальон. «Сидит, ну и пусть себе сидит. Чужой мир, чужие нравы. Может, он молится или клятву какую дает. Убить первого встречного, например. А тут раз – и ты на подходе. Будьте любезны». «Есть у меня сильное подозрение, что не просто так он там сидит», – упавшим голосом ответил Семен, направляясь к повозке. «Подозреваю, что это я его лошадь, того. На линии огня случайно оказалась, и тю-тю лошадка. Золотую монету ему дай, и пусть себе проваливает, куда ехал», – недовольно буркнул Мар. «Оно, конечно, не стоит никакая сельская кляча такой дикой цены, но зато совесть тебя грызть не будет. Вообще-то, по-моему, совесть есть атавизм и пережиток, очень вредный для нашей работы. Заблуждение, от которого надо всемерно избавля...» Медальон осекся на полуслове. «Вот так лошадка», — протянул Мар и умолк. Упряжной лошадкой был серый, с подпалинами, матерый волчище. Мертвый матерый волчище, взрослого теленка размером, лежавший на боку и запутавшийся лапами в ремнях упряжи. Из пасти волка вывалился темный от пыли язык. Открытые глаза стеклянно смотрели куда-то поверх Семена. Волк не дышал. На видимом боку волка, в области груди, было три черных входных отверстия от неразменной пули. Четвертое отверстие приходилось на шею. Пятый выстрел отстриг зверю ухо. Земля под волком была залита темно-бурой, спекшейся кровью. Над кровью жужжали зеленые мухи. «Кучно!» Еле слышно выдохнул Семен, останавливаясь позади неподвижно сидящего человека. «Метров с 20! Невероятный результат!» Однако сидевший человек его услышал. «Да!» Сказал он, вставая на ноги и легонько покряхтывая. «Вот именно, что невероятный! По монастырской купчей! Ох ты! Бедная моя поясница! По купчей ведомости ездовой волк проходил, как оборотневый, самовосстанавливающийся, многоразовый, так сказать. И где же его обещанная многоразовость? Где восстанавливаемость? Я вас спрашиваю!» Человек в коричневом повернулся к Семену. «Жулики! Кругом одни жулики! Никому верить нельзя! По документам практически бессмертная скотина! А нет, ни с того ни с сего сама по себе продырявилась, упала и сдохла!» Судя по всему, это был священнослужитель. Может быть, монах из какого-нибудь ближнего монастыря. Коричневая одежда оказалась чем-то вроде сутаны, перетянутой в поясе тонким кожаным ремешком. На ногах у монаха были деревянные сандалии. Монаху было лет под 50, стрижен он был коротко, под горшок, хотя особо стричь было и нечего. На макушке у священнослужителя имелась обширная плешь-танзура, то ли природная, то ли специально выбритая. Красный нос и плутоватые глазки выдавали в нем человека жизнелюбивого, бойкого. Пройдоху и пьяницу выдавали, короче говоря. «Вот сидел и ждал, пока он восстановится», – пожаловался монах Семену, со злостью пнув дохлого волка сандалией. «Как дурак сидел и ждал. Видать, бракованного волка подсунули. Надо будет монастырю в суд на заводчика подать». Монах склонился над воском, сильно навалившись животом на его борт, словно нырять в повозку собрался. «Эй, селянин!» – глухо донеслось из воска. «Подсоби-ка аптечку выгрузить. Одному несподручно, радикулит замучил. Достал, понимаешь, сил просто нету. И лечить некогда. Дела, все дела». Семен подошел к воску, помог монаху вытащить из него небольшой, но увесистый сундук с двумя боковыми ручками. «Пешком теперь, да?» – понял Семен. «Могу помочь нести». Семену все еще было стыдно, что это именно он пристрелил ездового волка. Пусть случайно, но все же. Да и волк, скорее всего, был не бракованный. Просто изрешетившие его серебряные пули не оставили оборотневому созданию ни одного шанса на восстановление. «Зачем же пешком?» – возразил монах, откинув крышку сундука и сосредоточенно копаясь в нем. Изнутри сундучок оказался разделен перегородками на множество отделений ячеек. «Сейчас я моего зверя немного оживлю. До ближнего поселка довезет и ладно. Тебе в какую сторону? В ту же, что и мне? Славно. Подвезу. Вдвоем она веселее, безопаснее. Ты драться-то умеешь? А то, говорят, душегубцы здесь шалят. То ли разбойнички какие, то ли живые умертвия, не знаю. Глухое место. Как бы ни служба, я бы ни за что, на ночь глядя. К тому же в полнолуние». Голос монаха становился все тише. Он уже забыл о Семене, разыскивая что-то в своем сундуке. «Ага», – сказал наконец монах, выпрямляясь и сразу хватаясь за поясницу. «Ох ты! Слушай, селянин, тебя как зовут?» «Семеном кличут», – вежливо ответил Семен, входя в роль простодушного селянина. «А вас, святейшество?» И смиренно сложил руки поверх кармана животика. «Зови меня отец Вуди!» Монах потрусил вынутым из сундука черным флакончиком, взбалтывая его содержимое. После отвинтил крышечку. Из горлышка посудины сразу потянулась струйка темного дыма. И осторожно, далеко отставив руку, уронил по одной капле на каждую рану волка. Черная жидкость мгновенно впиталась в волчью плоть. Через секунду от ран не осталось и следа. Даже срезанное ухо по новой отросло. Волк медленно втянул в пасть язык, встал, тяжело помотал башкой и застыл в несколько неестественной позе. Похоже, у него был серьезно поврежден позвоночник. Взгляд у волка так и остался мертвым. Отец Вуди поспешно завинтил крышечку и положил флакон в одну из ячеек сундука,